быть может, больше моей, ведь тот, для кого жертвуют, не так счастлив, как тот, кто приносит жертву. Люблю тебя, моя Селизетта, и хочу как можно крепче обнять тебя. Не кажется ли тебе теперь, когда мы так обнимаем друг друга, проникнутые обе простейшей правдой души, не кажется ли тебе, что мы прикасаемся к чему-то, что гораздо больше нас? Селизетта, не уезжай завтра, Аглавена. Аглавена, почему не завтра, если надо уехать? Селизетта, прошу тебя, не уезжай раньше, чем я открою. Аглавена, ты откроешь скоро? Селизетта, да, теперь я уверена. Знает ли Мелиандр о том, что ты сейчас говорила? Аглавена, да. Селизетта, я больше не грустна, Аглавена. Аглавена, что бы ты сделала, Селизетта, если бы я ушла, ничего не сказав? Селизетта, я последовала бы за тобой и привела бы обратно Аглавена. Аглавена, а если бы не нашла меня? Селизетта, я искала бы всю жизнь Аглавена. Аглавена, боюсь, как бы ты не ушла раньше меня. И не есть ли это та мысль, о которой ты говорила? Селизетта, это была бы несчастная мысль, а у меня счастливая, Аглавена. Вначале я думала уйти, не говоря ни слова, но теперь... Аглавена, теперь ты не уйдешь? Селизетта, нет, нет, моя Аглавена, я не покину замка. Аглавена, ты обещаешь мне от самой глубины души? Селизетта, да, Аглавена, и клянусь спасением своей души. Аглавена, уж не лучше ли было бы мне совсем не являться сюда? Селизетта, если бы ты не пришла, я никогда не была бы ни счастлива, ни несчастна, была бы ничем. Аглавена, кто знает, вправе ли мы пробуждать тех, кто спит, особенно если их сон так невинен и нежен? Селизетта, должно быть вправе, Аглавена, потому что они сами не хотят больше уснуть. Мне хочется спрятаться от стыда при мысли о времени, когда я ничего не видела. Я целовала Мелиандра, как маленькая слепая, и ничего не знала. Моя ли в том вина, что я такая ничтожная? Но теперь... Эту ночь я смотрела, как он спит. Потом... Могу я сказать тебе, Аглавена? Аглавена целует ее. Селизетта, моя маленькая Селизетта. Селизетта, потом я, не разбудив, поцеловала его. В то же время сквозь синеву окон я видела звезды. Казалось, будто все эти звезды спустились, чтобы создать небо в моей душе. О, моя бедная Аглавена, ты никогда не узнаешь, потому что знала это раньше. Но иметь возможность сказать «люблю тебя» тому, кого любишь, я понимаю. Не знаю, почему влечет меня все время уйти или умереть. Я счастлива и хотела бы умереть, чтобы стать еще счастливее. Аглавена, опасно думать о смерти, когда бываешь слишком счастлив. Сознаться ли? Одну секунду я боялась, что мысль, о которой ты говоришь. Селизетта. Да. Аглавена, боялась, чтобы она не была этой мыслью. Селизетта, не бойся, Аглавена, то была бы мысль совсем маленькой девочки. Аглавена, да, то была бы мысль, достойная маленьких слепых сердец, которые не могут доказать свою любовь иначе, как посредством смерти. Напротив, когда любишь, надо жить. Чем сильнее любишь, тем необходимее жить. И затем, я знала, что ты слишком любишь нас, чтобы любить так. И действительно, если бы кто желал сделать несчастными два существа, он не мог бы поступить более жестоко, как поместив между ними невинную смерть. Селизетта, хочешь ли, чтобы и я в свою очередь призналась тебе, Аглавена? Аглавена, надо во всем признаться, как я призналась, моя маленькая Селизетта. Так хорошо, когда между двумя существами нет ничего, хотя бы даже цветка, за которым могла бы спрятаться неразделенная мысль. Селизетта. Одну минуту я хотела. Аглавена. Умереть? Селизетта. Да, прежде. Я сейчас же сказала себе то, что ты только что говорила. Тогда я нашла другое. Аглавена. Что ты нашла? Селизетта. О, совсем другое, обращенное к жизни. Но сказать не время, ты увидишь. Целую тебя, Аглавена. Не знаю, что со мной. Точно моя душа? Ты ли это сказала? Точно моя душа опьянена. Наконец-то знаю, что сделала бы ты на моем месте. Уходят, обнявшись. Действие четвертое. Сцена первая. Терраса, нависшая над морем.